квартире живет, и у нее корова, да, есть. Да, еще гусик. Ну? Здравствуйте. Привет. Мария Николаевна, пригласите к телефону. А ты кто такая? Это компания «Эверест». Меня зовут Панасова Марина Владимировна. Ведется запись разговора. Могу услышать Марию Николаевну? Панасова? Ужасная у тебя фамилия. И голос такой же. Прям реально как говно. Здравствуйте, Игорь Александрович. Ага, здорово. Незнакомым людям здравствуйте, говорят. Мне плохо. Поебать вообще. Вас вы при себе оставляете. В себя приходите. В таком тоне, с вами даже разговаривать не буду. Ты что, обиделся? Общайтесь с вашими. Ну, не обижайся. С вашими родственниками общайтесь. Не обижайся, милая. Ну так отстраивайтесь на более корректный диалог. Обиделась, дура. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Компания МБА Финанс, специалист Рубейкина Кристина Юрьевна. Обращаю ваше внимание в записи разговора. Марина Николаевна, нам такая известна? Вы что, шепеляете? Обгощаю. Вас где-то с этих карталов набирают, блядь. Что еще раз? Что ты шепеляешь и картавишь? Как вас набирают такие речи с такой, а? Как вас такой речи набирают? Вы же, с людьми общаетесь, а? К логопеду сходи. Мария Николаевна, вам известно, вы такую знаете? Да знаю, знаю. Кем она вам является? Нахуй иди. Когда будет настроен разговор, перезвоните. Баба картавая. Не плачь, хули ты там. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Эверест», инспектор Орешкина Екатерина Алексеевна, ведется запись разговора. Мария Николаевна, вам знакома? Это я. Звоним по поводу ваших обязательств перед компанией. Я заем на сегодняшний момент 69 500 рублей. В ближайшие 3 дня. До 6 июля включительно. Оплата будет поступать? Не знаю. А кто будет знать, Мария Николаевна? Не знаю. У вас зафиксировано, кредитор вам продолжает начислять штрафы по неустойке, статья 330. 100 дней просрочки по займу. Как показывает практика, в дальнейшем ваш договор перепродадут, это будет по договору цессии 382 статья, либо же другому коллекторскому агентству. И там уже поменяются новый кредитор, новые условия, личное посещение раз в неделю. То есть не очень приятная процедура. Да ничего не изменится, будет все так же, то же самое, будут звонить звонари. Мария Николаевна, также портите себе кредитную историю. В дальнейшем вы хотите взять в банке денежные средства, вам никто не даст. Я ее испортила, когда взяла займ. Ну, а не платить это тоже не выход. Сумма у вас увеличится. Ну, и пусть увеличивается. Идите в суд. Ну, что, а что в суд? Вы думаете, суд это выход, Мария Николаевна? Конечно. Конечно, это выход. Суд решит, придут вам судебные приставы с исполнительным листом и опишут у вас имущество. Какое имущество? Девушка, ваше. Бред не несите. Тому подобное. Серьезно? Бред, телевизор не относится к предметам роскоши. Найдут еще что описать. Мои. Поверьте, вы другим рассказывайте эти сказки. Мария Николаевна, перестаньте лучше уклоняться, ищите денежные средства. Перезаймите денежные средства у родственников, знакомых. А вы мне займите тогда. Попробуйте. А вы мне кто, родственник, знакомая, Мария Николаевна? Ну и тогда нехрен мне звонить. А вы работаете? Работаю. Вот, работаете, получаете заработную плату. Что вам мешает оплачивать, Мария Николаевна? Ну я же умный человек, я доведу до суда. Потом судебный приказ отменю. И что потом, Мария Николаевна? Потом пойдете с иском. Там уже насчитают как надо все. Мария Николаевна, вы не всегда на стороне заемщика, понимаете? Вы как заемщик должны надлежащим образом исполнять свои обязательства. Поэтому вы брали, да, займ с тем учетом, что пойдете сразу в суд, да, Мария Николаевна? Вы с этим брали займ? Ну, не знаю. Вот я сейчас на море, а вы мне мозг выносите. А на море есть у вас денежные средства. Да, вы не на море, а вы сидите там как раб. А это никакого я на море. Бе-бе-бе-бе-бе-бе. Ха-ха-ха. До свидания, отказ я вам зафиксировала. Сыбалась, скотина. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Звонок поступает в коллекторской компании ID Коллег. Меня зовут Бакиров, Денисом Брахиковичева. Разговор на записи. А что ты такой грустный какой-то? День не удался, что ли? Рядом с вами Ксения Николаевна. Ты что грустный такой? Хуй сосал невкусный. Я пропущу ваше оскорбление. Посчитай их ненужным. Да, ты проглотил. Ты проглотил, да? Тебе нравится заглатывать хуи, да? Ну, значит, понимаете, звонгир, далее. Иди нахуй, далее. Ебался. Ну, вы сначала побудьте там с нами. Ебись нахуй, стрелочки, блядь. Если не можете... Если не можете, стрелочки, иди ты нахуй. Ты там не тикай громко на меня, понял, нахуй? Че ты тикаешь там, Все понятно. Я, сука, слился нахуй. А ты, кусок га... Алло. Угу. Угу. Здравствуйте. Это компания «Эверест». Инспектор Глушнева Оксана Олеговна ведется запись разговора. Звоним по поводу вашей задолженности перед компанией «Веритас», бывший «Е-заем». Актуальный долг у вас составляет 9600 рублей. Что вы предпринимаете по решению этого вопроса? Просрочка уже 56 дней. Ничего. Что значит «ничего»? На данный момент значит, требования вашего кредитора в течение 3 дней погасить ваш долг. Я требований никаких не получал. Что значит не получали? Что и значит? Я их вам только что озвучила. И что, по телефону требования? Естественно. А как вы это хотите? Это не требования, это говно. Как вы хотите получать требования? В письменном виде. С чашечкой кофе утром? Ну, можешь и так. В письменном виде? Конечно. Хуй вы вам. Работаете? Пробей. Это все, что вы можете сказать? Это не от большого ума, потому что я вас вообще не понимаю. Вы что, тупорылая, блядь. В ближайшее время кредитор вас будет... Блядь, еще скажи еще вы, дюки, приедут. Ага, иди ты нахер, дура, блядь. Я вам уже сказала, что у вас два варианта развития события. Либо переуступка прав требования. Переступай. Это ваши личные обстоятельства, чем вы там занимаетесь в данный момент. Либо в судебном порядке. По судебному вообще заебись. Да-да-да, будет отлично. Замечательно. Давай. Соответственно, по решению суда в течение 5 дней вам необходимо будет погасить актуальную задолженность на момент оплаты. Ты кому-то пиздишь, блядь. Я судебный приказ отменю, дура ты тупорылая. Ты кому лечишь, блядь? Ну и сколько вы его отменять будете, Игорь Александрович? Сколько надо, столько и буду отменять. У вас истерика? Нет, ты ваша ебанутая. Видимо, истерика. Вообще, насколько вы уверены, что при подобном поведении возможно благоприятно. Выход из сложившейся ситуации. Пугалки, да, не действуют. Ага, иди ты нахуй, дура. Да-да-да, блядь. Возможно, к супругу. Пошла ты в жопу, блядь. Звонилка тупорылая. Это основной номер дополнительных нет. Нахуй, иди, блядь. Алло. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Салют компании «Башнамцы». Авдеева Светлана Александровна. Ведется запись разговора согласно 230-го федерального закона. Ксения Николаевна? Нет, Авдеева, не я она. А кем она вам приходится? Это племянница моя. Угу. Номер у нее какой мобильный? У нее телефон красный какой-то. А сейчас вот ее... Я спрашиваю номер какой. У меня сейчас телефон красненький такой. Так я смотрю, вы со мной разговариваете по ее номеру. Да, да, это телефон у меня красненький, говорю тебе. Я спрашиваю, где Ксения Николаевна? Она сейчас корову доит. Угу. В квартире живет и у нее корову, да, есть? Да, еще гусик, и тоже в квартире есть, и гусик, и коровы. Да, есть, все есть. Угу. Ну, я тогда вам комиссию на адрес регистрации отправлю в Краснодар. Ну, тогда иди нахуй, я буду нахуй увертеть постоянно. А, вернете в таком случае, перезвоню еще раз. Ваш вопрос, скотина. Алло. Алло, здравствуйте. Анастасия Ивановна, что с вами? Что вы говорите? Вам плохо? С Судя по твоему голосу, тебе, наверное, как-то не очень хорошо. Ну, все, приходите, вам перезвонят. Съебала скотина. Сами это сделать. И шлюха ебаная, иди нахуй! Вы, видимо, на себя в зеркало... Я тебе нахуй сейчас как наколдую, матка отвалится, нахуй!